«Прошу!» Он кивнул музыкантам, и пошла фонограмма. «Микрофон пусть отключают», — сказал Неделин конферансье. И пошел! И пошел крутиться и разевать рот! От песни к песне он все больше заводил зал. Он взмок от труда и от радости единения с залом. Юноши свистели, девочки кричали, изнемогая. Впрочем, и они свистели тоже. Потом вдруг пауза. Неделин стоял, тяжело и счастливо дыша, поднимая руки. — А теперь сюрприз! — объявил конферансье из дальнего угла сцены. — Кое-кто думает, что мы тут все под фонограмму делаем, но следующий номер вас разубедит. И понес дурак Неделину гитару, пощелкал пальцем по микрофону, работает. Сказал Неделину: «Валяй!» Неделин повесил на себя гитару, взял аккорд, провел по струнам. Струны нестройно, но мощно пророкотали в усилителях. Зал, восхищенный тем, что любимый певец, оказывается, чего-то и на гитаре умеет, взорвался овацией. Неделин провел еще. Он должен был что-то спеть. Но что? Когда-то давно, студентом, будучи на картошке, он перенял 3-4 аккорда и мог под них кое-что. Высоцкого, например. Но здесь должно быть нечто свое, оригинальное. А на кассетах Суптеева он ничего такого под сопровождение одной лишь гитары не слышал. Что ж делать-то? С другой стороны, это ведь не его конфуз, это Суптеева конфуз. И если освищут Суптеева, значит, может быть, одним пошлицом станет меньше. Возможно, в том и задача. Раз оказался, воплоти певца, сделай добро, уничтожь пошлость ее собственными руками, развенчай фальшивого кумира. Но необходимо все-таки что-то сказать. «Извините, мол, я сегодня не в форме». Еще раз проведя по струнам, Неделин сказал: «Извините, я сегодня немного...» И не сказал, а спел голосовыми связками Суптеева. Публика замерла. Неделин взял другой аккорд, пропев: «Я сегодня немного, немного, я сегодня немного, чуть-чуть, а таз...» Услышал он чей-то громкий выдох. «Я немного сегодня, совсем немного». «Уже ради баловства», — пел Неделин. «А если кто много, то мне наплевать. Главное, я немного, немного, немного, чуть-чуть. Дураки те, кто много. А я немного, немного, немного, совсем немного, совсем чуть-чуть». Так, используя известные ему аккорды, он пел минут 5. И закончил, когда самому надоело. «Боже мой! Что после этого творилось в зале? Гром и молния, штурм и натиск, крики «Бис!»» Корреспондент местного радио, пришедший на концерт, несмотря на нелюбовь к Суптееву, тихо сказал: «Нифига себе!» Виктор Запальцев, пришедший на концерт с женой и детьми Неделина, тоже одобрил: «Отлично!» Некий товарищ из КГБ, пришедший на концерт не по службе, а ради отдыха, обрадовался, что приятное сочетается с полезным, и громче других закричал: «Бис!», чтобы еще раз послушать слова и запомнить. Слова-то ведь явно с тайным смыслом. А время еще было хоть и на излете, вязкое, цепкое. Неделин спел на бис то же самое. Он никак не думал, что после концерта разразится скандал. Музыканты пошли ужинать в ресторан, а Суптееву ужин был заказан в номер. На ужине присутствовали Лена и конферансье. — Ну и что это значит? — спросил конферансье. — Это феноменальный успех, враждебно по отношению к конферансье, — сказала Лена. — Я тебя штрафую, — сказал конферансье Неделину, — за то, что ты шлепнулся на сцене. Не хватало еще, чтобы подумали, что ты пьяница или наркоман. Штрафую на 200 рублей.